что даже слезы потекли по щекам. Конечно, я бы предпочел несколько иную реакцию, но уж тут ничего не попишешь. Джерри был первый настоящий писатель, с каким я имел дело. И должен признаться, несмотря на всю его доброту, сначала я был несколько разочарован. Повторюсь, я был в те поры ужасающе буржуазен, а его жизнь мало походила на то, что я считал жизнью настоящего писателя. Во-первых, более одинокая, чем я даже мог вообразить. Ну, не более одинокая, конечно, чем та, какой я лично давно претерпелся, но более одинокая, чем та, какой рисовалась мне жизнь настоящего писателя. Только трижды к нам в двери постучались за все 3 месяца, что мы были вместе. Я-то всегда думал, что настоящий писатель, как и сам я, не чуждый художественной прозы, в мечтах, без конца рассиживает по всяким кафе, обмениваясь остроумными репликами с искрометными собеседниками, а порой приводит домой красотку с длинными черными волосами, а наутро ее вытуривает, потому что ему надо работать. Ты уж извини, моя прелесть, надо книгу писать. Я воображал, как по нескольку дней подряд он сидит взаперти, стаканами хлещет виски и терзает свой старенький ромингтон до рассвета. Чисто выбрит, он никогда не бывает, и бороды у него нет, только аккуратно такая двухдневная щетина. И необъяснимая горечь таится в уголках его рта, и печальные глаза выдают ироническое «не знаю что». Джерри отдаленно соответствовал образу, только по части виски. Не знаю уж, где он шлялся, всегда бросал меня одного на всю ночь, но никого интересного в жизни домой он не доставил. Только спичек коробок, вот и все, что он доставлял из разлива или из салона от нас за 2 дома. По-моему, друзей у него не было вообще, даже скучных, если, конечно, не считать шапошных знакомых, вроде Шайна или тех, кто знал его как встречного чудака. С этой стороны Джерри Магуна знала вся округа, с этой стороны он был, можно сказать, знаменит. И за писанием, собственно, он проводил не так уж и много времени, если под писанием разуметь буквальное физическое нанесение слов на бумагу, часок на дню, и не более того. Как соберется в буквальном смысле слова писать, усаживается, бывало, за стол с эмалевой столешницей, туда же, где ест и чинит всякую всячину. На столе у него всегда была куча мала. Бумаги, книги, грязная посуда, трусы, приблудный зонтик, куски и обломки вещей, которые он в данный момент разнимал и воссоединял. И все это Джерри сгребет на сторону и расчистит себе для писания место. Писал он ручкой в школьных тетрадках, таких, знаете, в мрамористых черно-белых обложках с белым квадратом посредине, в линеечку, чтобы вписывать название и тему. На той, в которой он писал все время, пока мы жили вместе, было название «Последняя сделка». Темы не было. Джерри бормотал и мурлыкал, когда писал. Мурлыканье было как тонкий распев, а бормотание, ну, оно и есть бормотание, но, может, жужжание скорее. Вот кто молится в дальней комнате, и ты угадываешь важность, значение, хотя и не разбираешь ни единого слова. Он, собственно, и тогда жужжал, когда не писал за столом. Вообще он все время жужжал, если только не разговаривал с кем-то определенным. И я заключил, что он сочиняет книги в уме, как я. Ободренный и освеженный таким выводом, я, кстати, приблизительно в тот же период и начал, наконец, относиться серьезно к собственному сочинительству. Джерри случалось несколько раз перебрать, и тогда, придя домой, он натыкался на мебель, сразу заваливался в постель и засыпал, не раздевшись. Ночью я слышал, как он вставал и постепенно все себя скидывал. Вообще он ночью всегда вставал, чтобы пописать в раковину. Но время от времени он надирался зверски, буквально вдребезги, в доску,